Формы и знаки различия. До середины прошлого века каждая воинская часть имела свою форму, которая при этом часто менялась в мелочах. Форму и ее изменения утверждали сами императоры, нередко они лично вносили в нее нечто новое. Для Николая I это было тем, что мы называем сегодня хобби. Разнообразие в мундирах, головных уборах и других деталях военного костюма было столь велико, что разобраться в них может в наше время только весьма узкий круг историков-специалистов. Мы же, вроде Грибоедовской Хлёстовой, вправе сказать: «Не мастерица я полки-то различать». Помните, что на это ответил Скалозуб? «Оформенные есть отлички. В мундирах выпушки, погонщики, петлички». Расскажем только о самом существенном, о чем часто упоминается в произведениях классической литературы. Погоны на обоих плечах были введены в русской армии в 1801 году. Носили их солдаты и унтер-офицеры. Эполеты вместо погон только для офицеров и генералов появились в 1807 году. Эполеты отличались от погон формой и отделкой, кругом на внешней стороне и шитьем. У штаб-офицеров и генералов от краев эполетного круга свисала бахрома. В 1854-56 годах погоны стали носить офицеры и генералы, сохранив эполеты для парадной формы. Некоторые полагают, что коль скоро в советской, а затем и в российской армии были возрождены многие прежние военные чины, ныне звания, и погоны, то и знаки различия на них идентичны старым. Но это совсем не так. Иногда в фильмах и спектаклях, показывающих царскую Россию, можно видеть капитана, носящего погоны с одним просветом и четырьмя звездочками, полковника в погонах с двумя просветами и тремя большими звездами. На самом деле, до революции капитаны носили погоны с одним просветом и без звездочек, полковники – погоны с двумя просветами и без звездочек. Погоны с двумя просветами и тремя звездочками положены были под полковником. У полных генералов на погонах звезд не было. Генерал-майор носил на погонах и эполетах не одну, а две звезды, генерал-лейтенант – три. Еще в начале прошлого века офицеры стали носить фуражки. Какая связь с фуражом, то есть кормом для коней? Первоначально фуражки или фуражные шапки носили фуражиры, военнослужащие, ведавшие заготовкой фуража. Потом они показались удобными и для других, и были введены для всех офицеров. Унтер-офицеры и солдаты носили без козырки. В 1869 году на время занятий солдат гимнастикой им стали выдавать легкие полотняные рубахи. Вскоре пришли к выводу, что такие рубахи во время учений, походов и в бою удобнее тяжелых мундиров. Так укоренились гимнастерки, поначалу белые. В 1860-х годах для армейских офицеров вместо темно-зеленых мундиров на крючках в качестве летней формы ввели белые кители на пуговицах. В рассказе Чехова «Учитель словесности» описана прогулка на лошадях. Длинная красивая кавалькада, пестрее белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора. А к Первой мировой войне вся армия оделась в форму защитного цвета хаки, которая, как походная, появилась еще в 1907 году.